Глава 11. За любимым делом время летело незаметно. Немного раздражала чуждая обстановка, но и на нее я перестала обращать внимание, когда с головой ушла в детальную проработку. Из процесса меня, как ни странно, вырвал чей-то пристальный взгляд. Подняла голову, проморгалась. Слав! Причем начисто выбритый и одетый не в домашние, а в темно-серые брюки и светло-серую рубашку. А еще в его руках был шикарный букет из алых роз. Не меньше сотни. Уже вернулся? Так быстро? Вообще-то уже третий час. Правда? Глянула на часы и удивленно кивнула. И правда, почти 15 минут 3-го. Ты уже все сделал? Если ты о фото, то да, все сделал. Татьяна Иннокентьевна была настолько любезна, что не только проехала со мной на объект, но и сфотографировала каждое помещение не меньше, чем в 10 ракурсах. Сказала, что отправит фотографии тебе по электронной почте через пару часов, когда отберет оптимальные снимки. Отлично. Новость была прекрасной, но я уточнила. А план есть? План есть. Его улыбка была такой широкой, что я стала подозревать. Мы имеем в виду разные планы. Шагнув ближе, он лишь мельком глянул на мои рисунки, удовлетворенно кивнул, положил на край стола папку с документами, а затем встал передо мной на одно колено и протянул букет. «Слав!» Растерянно приняв невероятно крупные, наисвежайшие розы, я не представляла, что он задумал. Точнее, представляла, но это казалось из области фантастики. «Что?» «Прекрасная Екатерина!» Его улыбка была такой располагающей, а тон таким многозначительным, что мне стало чуть-чуть страшно за свои догадки. «Ты наверняка решишь, что я слишком тороплюсь, но я просто не могу иначе. Великие поэты во все века воспевали это возвышенное чувство, великие художники запечатлевали его на своих полотнах, а великие композиторы писали бессмертную музыку, проходящую сквозь века. Я не хочу, чтобы ты сомневалась в моих к тебе чувствах, потому что сам я в них не сомневаюсь». С каждым его предложением мои глаза становились все больше, а его улыбка все шире. А уж когда из кармана появилась бордовая бархатная коробочка с тем самым кольцом, я поняла, что так и до обморока недалеко. «Катюша, я тебя люблю. Выходи за меня замуж». «А...» Никогда не лезла за словом в карман, но сейчас меня парализовало. Открыла рот, закрыла, беспомощно сморгнула, но он терпеливо ждал и лишь самую капельку снисходительно улыбался. «А может, не надо?» Мой жалобный вопрос его рассмешил. «Надо». И пока я пыталась найти хоть один аргумент в защиту «не надо», он решил за меня, взял руку и надел на тот самый палец то самое кольцо. Если не ошибаюсь, белое золото с россыпью сапфиров и бриллиантов. Ну вот видишь, не так уж все и страшно. Теплые губы поцеловали каждый пальчик, пока смеющиеся глаза наблюдали, как краска заливает мое лицо. Правда же, здорово. Наверное. А когда? Что? Когда свадьба? На этом вопросе он почему-то криво усмехнулся, зачем-то покрепче перехватил мою руку и ответил. Вчера. Как это? Если он хотел меня удивить, то у него получилось. Если он хотел пошутить, то шутку я не оценила. Он же встал, взял меня на руки и отправился на кухню. Ты хорошо помнишь вчерашний вечер? Смущаться было не время, и я хмуро качнула головой. Нет, не очень. Какой именно момент? Когда я задал тебе вопрос. Во время... Хмыкнув, он кивнул. За секунду до того, как мы приступили к более активным действиям, я тебя спросил. Да? И ты ответила «да». Ну, меня снова усадили в кресло, забрали цветы, чтобы поставить их в широкую вазу, но я так и не могла соотнести эти два «да» и замужество. И что? Я не человек. Он предусмотрительно отошел подальше, причем сильно подальше, за барную стойку к холодильнику. И полуорк, немножко шаман. И? И мы уже женаты. Ага. Хмуро сложив руки на груди, я недовольным взглядом буравила слегка смущенного полуорка. Сейчас он не лгал. Не знаю как, но я это чувствовала. Внутри бушевало столько всевозможных эмоций, что стоило пока помолчать, чтобы не ляпнуть что-нибудь не то. Самостоятельность вместе с гордостью точили кинжалы и рисовали на лицах боевую раскраску. Осторожность пыталась их утихомирить, а романтичность пищала от восторга. Самоуважение скрипело зубами, а мечтательность томно вздыхала. К чему склониться, я пока не знала, но очень хорошо понимала, что стоит чуть-чуть подождать и не пороть горячку. А вообще было обидно. Просто обидно. «Почему ты мне не сказал?» «Прости». Поставив передо мной тарелку с разогретым супом из курицы с лапшой, Слав покаялся. Я просто не успел. Понимаешь? Нет. Я был слегка не в себе. Думаю, ты тоже. Тогда тем более не понимаю. Самоуважение взяло верх, и я недовольно поджала губы. Ты взрослый состоявшийся мужчина, умный и наверняка ответственный. А этот поступок крайне безответственный. Я знаю. Он был смущен и раздосадован, но, тем не менее, признал мою правоту. «Катюша, я знаю, как ты себя чувствуешь. Тебе обидно. Мне правда неловко и неприятно, что так получилось, что ты согласилась, не зная, на что соглашаешься. Но сделанного не вернуть. Я не жалею о случившемся, но мне... Да, мне стыдно, что я в какой-то мере воспользовался твоим незнанием. Но ты ведь меня простишь? Стыдно, говоришь?» Смерив его недоверчивым взглядом, насупилась. Сейчас он не лгал. Мысль озадачила. Почему я так остро ощущаю, лжет он или нет? Или это игры подсознания? «Слав, а тебя не смущает то, что я тебя не люблю?» Мой вопрос его не смутил. Абсолютно. Он просто улыбнулся и тихо уточнил. «Совсем-совсем?» Честность почему-то смущенно потупилась. Он же, немного подождав, но так и не дождавшись моего ответа, налил супа себе, подвинул ближе тарелку с нарезанным хлебом и добавил: «Катюша, если бы я тебе не нравился хотя бы до уровня заинтересована, то ритуал бы не состоялся». «Ритуал?» Взяв ложку, я приподняла брови. Ругаться желания не было, да и обида потихоньку уступала место любопытству. Дай руку, правую. Ложка отправилась в тарелку, и я протянула ему ладонь. Обхватив ее пальцами одной руки, пальцами второй Слав провел по коже от запястья до локтя по внутренней стороне руки, и я удивленно охнула. Там, где он вел, расцветала татуировка. Господи, что это? Брачная татуировка. Так это она утром чесалась? Да. Слав! Возмущенно рявкнув, я стукнула свободным кулаком по столику, да так громко, что даже сама слегка испугалась. Ты сказал, что это аллергия. Ну да, пятна были от аллергии. Аллергии на проявление родовой магии. Моя рука была отпущена, и я с утроенным вниманием начала рассматривать цветной рисунок. Такое часто бывает у тех, кто раньше ни разу не сталкивался с магией. Но я снял симптомы и на время приглушил внешнее проявление. Сейчас убрал морок. Катюша, не злись. Так. Откинувшись на спинку кресла, я сложила руки на груди. Никто никуда не пойдет и ничем заниматься не будет, пока я не узнаю все. А может, сначала пообедаем? Предложение было здравым, так что, с досадой вздохнув, я признала, что он прав. Отдав должное обеду и запив его ароматным чаем с последним кусочком ягодного пирога, я сама не заметила, как подобрела и мысленно восхитилась его предусмотрительности. И сама ведь прекрасно знаю, что все важные разговоры стоит начинать после еды, а никак не до. Но его категоричность в этом вопросе действительно достойна уважения. Прежде чем начать, мы перенеслись в зал с телевизором, причем меня одну на диван не отпустили, а снова оставили у себя на руках. Не удержалась, спросила: «Тебе совсем-совсем не тяжело меня так часто носить?» «Нет, мне нравится. Очень». «Тебя раздражает?» «Нет, совсем нет». Смущенно почесав нос, призналась: «Мне это нравится. Ты первый, кто вообще поднял меня на руки. Непривычно просто, что тебе не тяжело. Я ведь далеко не худенькая». «И хорошо. Худая от слова худо, так что даже не вздумай худеть, поняла?» Грозно нахмурившись, он тут же ухмыльнулся. «Мне нравится абсолютно все, особенно твои объемы. Везде. Так, а теперь о том, что тебя интересует». «Что тебя, кстати, интересует?» «Для начала татуировка. Как, почему, что значит?» Я положила руку себе на колени, татуировкой вверх. «Рассказывай». «Итак, начнем». Слав расположил палец на моем запястье в самом начале татуировки. Коричневая вязь указывает на принадлежность к медианским, древнему и очень уважаемому роду гномов. Темно-зеленая уточняет, что я наполовину орк и владею определенными силами, что позволило мне лично провести обряд. Кстати, этот обряд невероятно древний и имеет несомненную силу в нашей нечеловеческой среде, так что можно даже не регистрироваться официально. Естественно, мы обязательно поженимся и по законам этой страны, но чуть позже. Допустим, через месяц, чтобы отпраздновать события в нашем клубе. Как думаешь? Неуверенно кивнула. Мне было все равно. Я пока еще не осознала всего этого. Хорошо. Тогда решено. Так, дальше. Палец начал путешествовать по моей руке, обводя особенно крупные завитки. руны защиты. Кстати, разводов у нас не существует. Эти бутоны... Палец остановился на пухлой точке, которая завершала завиток. Сила твоих чувств. Я понимаю, что поторопился, и надо было дождаться, когда ты меня полюбишь. Вздохнув, он развел руками, и выражение его лица в этот момент было покаянным. А затем склонился и поцеловал меня в кончик уха, попутно шепнув: «Но я буду стараться. Ты ведь позволишь?» Смущение шаркнуло ножкой, и я кивнула. Затем взяла себя в руки и уточнила: «Эта татуировка ведь магического происхождения?» «Да». «И она у меня только на руке?» «Да». «А у тебя?» «Брачная тоже на руке. Вот». Расстегнув пуговицу, Слав закатал рукав и предъявил мне почти идентичный моему рисунок, только цветы, похожие на махровый шиповник, на ней были уже раскрывшиеся, ярко-алые и невероятно крупные. С пятирублевую монету, может, чуть больше. О! Сглотнув, перевела на него потрясенный взгляд. Значит, величина чувств, да? Он же смотрел на меня с мягкой улыбкой, и неожиданно внутри стало так тепло. Аж в носу что-то засвербело. Невероятно приятно знать, что кто-то тебя любит. И не просто мифический кто-то, а самый настоящий, который так близко, только руку протяни. Сморгнув, собралась с мыслями. Романтика романтикой, но слишком уж много вопросов, еще пребывающих без ответа. А на спине у тебя что? Татуировка клана матери. Гномы редко наносят на тело татуировки, и обычно так поступают орки. А твоя мама... У тебя есть ее фото? Да, конечно. Тебе зачем? Глупый вопрос. Фыркнув, я пояснила: «Никогда не видела чистокровную арчанку. Интересно же?» «О, но тут я тебя разочарую». С улыбкой качнув головой, Слав выудил из нагрудного кармана телефон, нашел папку с фото и показал мне. «Это ма». «Эх, действительно, самая обычная женщина. Может, лишь немного... монголоидной внешности. И даже не монголоидной. Нет, не пойму, просто не европейка. Смуглая кожа, темно-карие глаза с лукавым прищуром, черные волосы и радостная белозубая улыбка. Очень симпатичная. Даже и не скажешь, что ей уже за 50. Лет 40 на вид, не больше. Очень красивая. Мне кажется, ты на нее похож. Я в деда пошел. Кивнув, Слав пролистнул фото. А это моя сестра Дарина. Они с мамой сейчас в Испании, у нас там вилла. Даринке здесь неподходящий климат, так что они живут там, мы с отцом к ним периодически приезжаем. Славная девчушка, причем вся в маму. Те же лукавые темные глазки, те же потрясающие черные волосы и открытая улыбка. Очень красивая и счастливая девочка. Сколько ей? Недавно 12 праздновали. Почти девушка. Вернув телефон хозяину, я поинтересовалась: и чем тогда орки отличаются от людей? Если гномы ростом и бородой, то орки... внутренней энергетикой и умением общаться с миром. В основном. Некоторые кланы действительно внешне сильно отличаются от людей. Высокий рост, темно-коричневая с прозеленью кожа, массивные челюсти, ярко выраженные верхние клыки, но их все меньше, и можно назвать их вымирающими видами. Невесело, пожав плечами, Слав добавил: «Прогресс не стоит на месте, и необходимо либо мимикрировать под окружающую среду, либо сменить ее. Некоторые ушли в иные миры, некоторые породнились с людьми и стали намного больше походить на них внешне». «Иные миры?» «Катюша, это не актуально. Немногим магам доступно открытие порталов, так что даже не думай, нам с тобой и земли хватит». «Да нет, я не в том смысле. Это же иные миры, магия, фантастика». «Ну да, только там все точно так же, как у нас. Где-то получше, где-то похуже, но в целом так же». Он говорил об этом так буднично, что мне стало обидно. Для него это, может, и в порядке вещей, как та же магия, а для меня это самая настоящая сказка, которой мне позволили прикоснуться. А Кирилл, он тоже не совсем эльф? Почему эльф? Чистокровный. А почему выглядит как человек? Потому что не дурак. Слав тихо рассмеялся, когда я недовольно надула губы. «Катюша, если бы он выглядел не как человек, он бы давно был на столах человеческих хирургов в закрытой лаборатории. Ни один не человек этого не желает. Так что либо прячется, либо выглядит как человек». «Ладно, уговорил. Так». Задумавшись снова, потому что новость об иных мирах увела меня в сторону, я нахмурилась. «Что там было в моем списке? Где мои сигареты?» «Я их выбросил». И таким суровым взглядом он меня придавил, словно это были наркотики. «Катя, это не обсуждается. Вообще». «Моя жена и мать моих детей не будет травить свое тело». «Да. Как говорится, озадачил. Глобально». Наверное, он был прав. В смысле, он был безоговорочно прав. Но он был прав неправильно. Нельзя так деспотично решать за меня. «Мне не нравится твой тон. Я могла бы начать из другого, но выбрала именно это. Меня не устраивают твои диктаторские замашки». «Да?» «Да». «Привыкай». Вот так поворот. Возмутившись до глубины души, я даже пальцем его в грудь ткнула. Правда, чуть этот самый палец не сломала, но это мелочи. «Это свободная страна!» «А я и не отрицаю». С непонятной ухмылкой, качнув головой, Слав посмотрел на меня, как на дитя неразумное. «Катюша, я знаю, что это свободная страна. Я знаю, что ты совершеннолетний, полноправный член общества. Но, кроме всего прочего, ты моя жена. И некоторых вещей ты еще не знаешь или знаешь, но не то. Я не собираюсь учить тебя рисовать или готовить, но кое-что, допустим, тоже курение, продаваемый в магазинах алкоголь или некоторые продукты, я буду тебе запрещать. Не потому что я самодур, а потому что это яд, понимаешь?» «Вот это я прекрасно понимаю. И не надо мне запрещать. Достаточно просто сказать один раз и объяснить, а не начинать с запрета. Сказать, а не запрещать. Понимаешь?» Кажется, мои слова его удивили. Он несколько секунд сидел молча, смотрел словно в никуда, а затем поморщился. «Извини, кажется, я действительно перегнул палку. Ты права. Супер. А что с тещей?» «В смысле?» «Та тетка в банке. Ты сказал, что она твоя несостоявшаяся теща, и это она виновата в том, что я оступилась. Кто она?» «Ведьма». Я приподняла бровь, молчаливо требуя продолжения. Слав вздохнул, попытался изобразить нежелание объяснять, но я нахмурилась. Это долгая история. А мы никуда не торопимся. И не очень красивая. Я переживу. Ты упрямая. Да, мама говорила, что это хорошо. Хмыкнув, он кивнул. Ладно. Все началось около 500 лет назад. Мой прадед перешел дорогу ведьме. Она его прокляла сильно. Прокляла так, что проклятие до сих пор преследует всех мужчин рода. Если до 35 мы не женимся и не заведем ребенка, заметь, он должен родиться обязательно в браке, то после 35 это невозможно. Ага, сурово. Кивнула, показав, что внимательно слушаю, пока мотала на ус. Несколько лет назад, когда матроны всех мастей и сословий поняли, что из всех неженатых кандидатов я чуть ли не самый лакомый кусочек, на меня открыли охоту. Преимущественно мамаши из различных гномьих кланов и их разномастные дочки. Проблема в том, что... Его рука скользнула по моему бедру, отправилась вверх по талии и собственнически легла на грудь. Гномки не так восхитительны, как ты. Все. Либо маленькие и тощие, либо маленькие и толстые, либо полностью искусственные. Я про силикон. Это длилось 3 последних года. Я терпелив. Очень. Но вчера она меня взбесила. Я слегка вспылил, за что она меня прокляла. О, Господи! Еще? Я даже о его руке на своей груди забыла, хотя первые секунды было неловко. Как? Она знала о том проклятии и слегка его усугубила. Большой палец словно невзначай погладил сосок через футболку, и он моментально отреагировал, затвердев. Проклятие звучало следующим образом. Ни одна женщина, кроме той, что первая войдет в двери кабинета, не сможет родить от меня ребенка. Ага. Стоп! Озарение почему-то не было радостным. В смысле, это я? В смысле, я был очень счастлив, что это ты. Тихо! Я попыталась возмущенно дернуться, но он без труда меня остановил, а затем вообще опрокинул на спину и навис сверху. Катя, не бузи. Я не договорил. Если бы проклятия не было, я бы все равно на тебе женился. Я решил это раньше, еще позавчера. И на мое счастье первой вошла ты, хотя такого в принципе не могло быть. Это судьба. Потому что если бы вошла не ты, я бы предпочел уехать в горы и стать шаманом, чем жениться на ком-то другом. Понимаешь меня? Я его слышала, но была снова обижена. Сильно. А потом я тихо уточнила. А когда тебе исполнится 35? В конце сентября. И когда мои глаза округлились, он подтвердил мои подозрения. Этого года. Я против! Против чего? Он искренне удивился моему воплю. Против беременности в ближайшие 3 месяца. Катя! Он посмотрел так осуждающе, что мне почти стало стыдно. Я вообще замуж в ближайшие 3 года не планировала. И слезь с меня. Успокойся. Я спокойна. Процедив, я с угрозой повторила. Слезь. Слав вздохнул, но сел, тогда как я осталась лежать. Катя, я не собираюсь на тебя давить, но это... С досадой потерев лоб, он пожал плечами. Затем с такой непередаваемой грустью на меня посмотрел, что мне стало его искренне жаль. «Почему ты против детей? Я понимаю, это неожиданно, но ведь тебе уже далеко не 18. Почему нет?» Здравый смысл требовал все взвесить и не торопиться с ответом, а упрямство настаивало на своем. «Мною хотят воспользоваться». Расправившая плечи паранойя ехидно шепнула. «Я же говорила!» А Надежда очень хотела поверить, что это просто нелепое стечение обстоятельств. «Извини, это очень неожиданно. Мне надо прийти в себя». Отведя взгляд, я тихо добавила. «Если ты не против, я вернусь в кабинет. Мне надо поработать». Молча кивнув, но при этом откровенно расстроившись, он натянуто улыбнулся и подхватил меня на руки. По пути в кабинет мы тоже не разговаривали, как и в самом кабинете. Я лишь тихо поблагодарила и попросила не беспокоить до вечера. Слав кивнул вновь и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «Чёрт! Что за белиберда со мной творится? А просто хорошим мужиком мироздание не смогло меня одарить. Обязательно с подвохом надо». Работать не было никакого желания. Больше всего хотелось сигарету.